Там, где я, стоят холода, там, где ты, солнечный рай. Но поверь, это все ерунда, если чувства бьют через край. Знаю я, что и ты меня ждешь, и уже в начале весны только номер мой наберешь, и опять будем вместе мы. Только вот пока, к сожалению, я заложник в плену у зимы. Но настанет твой день рождения, и опять встретимся мы. Я примчусь к тебе без сомнения, только жди меня. И скажу тебе с днем рождения, с днем рождения, любимая. Для меня эта встреча с тобой словно сон за пределом мечты. Ты дана мне самой судьбой, Богом мне предназначена ты. И стремлюсь к тебе все сильней, но на сердце легкая грусть. Ведь уже через несколько дней я уеду, но снова вернусь. Я сгораю от нетерпения поскорее обнять тебя и сказать тебе с днем рождения, с днем рождения, любимая. Голос мой дрожит от волнения, ты за это прости меня. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, любимая. Поскорее обнять тебя и сказать тебе с днем рождения, с днем рождения, любимая. Я спешу, сам не свой от волнения, от нахлынувших чувств, сам не свой. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, ангел мой. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, ангел мой!